Глава 7. Я тепло попрощался со всеми. Попросил Джоан попытаться убедить грандмага-артефактора в Академии изготовить артефакт для ночного зрения из моего трофея с практики и передать мне его потом с Аказией в армию. Джоан и Эрли вели себя достойно, не ныли, провожая меня. К чему портить уходящему на войну солдату настроение? Я это оценил с признательностью. В целях безопасности потратил полчаса на грим. Из ворот арендованного помещения вышел 30-летний гонец, суровый, с толстой сумкой на боку, по-видимому, набитый важными посланиями. Я даже шрам на щеке изобразил. А что, гонцам не столь много платят, чтобы они себе могли позволить у магов за деньги шрамы сводить. В таком виде и прискакал в академию. Никаких засад нигде не заметил. Весь город бегал и суетился. Действительно, война, и временно могучим будет не до меня. Кстати, то же самое касается и армии. Любые вендетты между призванными служить в армию представителями разных кланов в военное время категорически запрещались. При попытке все же нарушить правила следовали очень свирепые наказания, вплоть до распуска клана, который затеял такое в условиях военного времени. Это, конечно, не значит, что там я буду в полной безопасности от мести могучих, но действовать они решатся только из-под тишка через наемников. И те даже знать не будут, кто их нанял. Впрочем, я решил уменьшить эту вероятность доступными мне средствами. В дверь пропускного пункта вошел как гонец, людей сновало много, и прошел через основной проход для тех, кого магический артефакт признавал за своих с правом доступа. Может, кому из охранников и показалось странным, что гонца артефакт признал за своего, но вслед мне никто не побежал. Ну да, война началась. Они встревожены, вот и исполняют свои обязанности спустя рукава. Грим я стер в ближайшем же коридоре общежития, в который зашел. Тут было пустынно. Каникулы есть каникулы. Зашел в свою комнату, привел себя в порядок, переоделся и написал письмо для главы клана могучих, в котором предлагал объявить перемирие на время войны с Сесерией. Сообщил мимоходом, что копия этого письма останется у ректора, с просьбой в случае моей гибели в армии по необычным причинам провести расследование в отношении могучих по поводу нарушения закона о вендеттах в условиях военного времени. Взял заранее подготовленную сумку со всем, что может понадобиться на войне, и отправился в приемную ректора. Там, пока ожидал, попросил секретаря отправить мое письмо главе клана могучих. Она видела, что я в походной одежде, с сумкой, с вещами, поняла, что я собрался на войну, и была сама любезность. Конечно, по случаю начала войны в приемной ректора было необычайно людно, все хотели от него указаний, что теперь делать, хотя, на мой взгляд, им бы лучше было пойти по любым организационным вопросам к Келлерту. Похоже, до некоторых это все же дошло, потому что часть посетителей разошлась, и на прием я попал всего через полчаса. Войдя в кабинет ректора, представился. «Доброе утро, герцог Картан. Студент Эйсон. Насколько я знаю, по поводу меня есть особые предписания от его величества. Прибыл для отправки в армию». Герцог окинул меня оценивающим взглядом и расплылся в улыбке. «Молодец. Не дворянин, но прибыл очень быстро. Как надлежит в таком случае. Присядь. Я напишу письмо в отношении тебя командующему армии, чтобы не удивлялся твоему появлению». Ректор взялся за письменные принадлежности, а я принялся размышлять. Что я знаю такого рода в войнах между королевствами? Война обычно велась на приграничных территориях. Да, конечно, не было проблемы открыть портал во вражеской столице, хоть рядом с королевским дворцом, но это была бы самоубийственная миссия. В огромный город ворваться ограниченными силами, а много войск ты быстро через порталы никак не перебросишь, это самоубийство. Если ты в этом десанте случайно оторвешься от грандмага или архимагов, что должны открыть портал для отхода, то попасть в плен сочтешь за счастье. Но, скорее всего, разозленные нападением местные тебя убьют. Кроме того, другой стороне никто не мешает ответить тем же, кому нужны все эти бессмысленные жертвы и разрушения. Они никак не помогают победить, только озлобляют другую сторону и делают войну более затяжной и дорогостоящей. Между тем, главная цель войны — контроль над территорией и ресурсами. Потому задача тех, кто вторгся, — установить безусловный контроль над какой-то территорией. А задача стороны, подвергшейся нападению, — выбить эти войска оттуда и, если силы позволяют, самим перейти в наступление. Это не означает, что атака на столицу, если вражеские войска далеко от нее, вообще невозможна. Случаи бывают разные. К примеру, если враги знают, что правящую династию ненавидит народ, то вторжение в столицу может стать сигналом для народного восстания, которое можно использовать для смены власти. И есть надежда, что новый король будет готов быстро заключить мир, пожертвовав утраченным куском страны, чтобы побыстрее заняться установлением своей власти над всей оставшейся территорией. Признаков того, чтобы люди в Аргенте были так уж недовольны королем и его властью, я не видел. Но кто его знает, как оценивают ситуацию в Сесерии? Ошибок на войне делается множество при анализе важной информации. Поэтому мне будет спокойнее, если Джоан и родичи будут сидеть в академии. Ректор завершил письмо и протянул его мне, свернутым в трубочку и запечатанным его красивой печатью. Старый стиль, без конверта, но на то и высшая знать, чтобы быть приверженными старинным традициям. «Погуляй пока по главному зданию», — велел ректор. «Мы по поручению короля формируем подмогу из преподавателей, боевые маги и лекари. Переправим тебя с ними в армию. Пока что держим удар в Лукском графстве, враги заняли всего треть. Но ты сразу на войну не попадешь. Пока есть кому воевать, мы отправляем подмогу для насыщения третьего корпуса бойцами по штату военного времени». «Да, сэр», — по-военному четко ответил я, — «старые привычки возвращаются быстро». Ректор ухмыльнулся такому быстрому перерождению из студента в вояку. «Ну да, наверное, со стороны выглядит забавно. Он же уверен, что я только играю в армию. Откуда ему знать, что я на самом деле был военным, который играл почти полгода в студента?» «Эйсон, никто не собирается в твоей храбрости. Не нужно лезть на рожон, подумай, Лоррейн. Не хочу, чтобы моя дочь ненавидела меня всю жизнь, если я сейчас отправляю тебя на смерть», — посерьезнел внезапно ректор. «Король и так даст добро на свадьбу по окончании войны. Достаточно четко выполнять приказы начальников и дожить до ее конца». О как! Впервые он в разговоре со мной перешел на эту тему. Если бы не война, думаю, не скоро бы это произошло. «Постараюсь, сэр, вернуться живым», — ответил я. Вышло все в том же военном стиле. Что-то я как-то влез в привычную шкуру. Так и не получилось вылезти из нее в этот момент. Так что ректор вздохнул и напутственно махнул мне рукой. «Иди, мол, воин». Ждать пришлось недолго. Как выяснилось, занимался формированием подкрепления Келлерт, а он после службы в армии прекрасно понимал, что нужно делать. Уже через полчаса на площади перед главным корпусом собралось три десятка преподавателей академии во главе с самим Келлертом. Я увидел много знакомых по аудитории лиц, включая декана Барта, а также профессоров, про которых только собирал информацию на будущее. К моему удивлению, среди них находился и мой куратор с практики, хоть он и был артефактором. Похоже, что ему предоставили возможность смыть позор кровью. Видимо, почувствовав мой пристальный взгляд, Доэлс оглянулся и вздрогнул, увидев меня, ощутимо так, даже немножко испуганно. Я ему энергично подмигнул, и он немедленно отвернулся. Это как же ему мозги вправляли в администрации академии, что он так перепугался, увидев меня? Впрочем, иллюзий я не имел. Трусы — люди опасные. Это сейчас он меня боится, пока мы в академии. А когда окажемся в армии, страх пропадет. Ректор он там подчиняться не будет, и даже Келлерт будет там не в качестве проректора и его начальника, а всего лишь одним из офицеров армии. И его направят служить куда-то, где он лучше пригодится. Не факт, что в компании коллег из академии. Вот тогда куратор может и воспрянуть духом и начать строить планы поместья некоему Эйсону, из-за которого его карьера так опасно накренилась, при этом не понимая, что дело не во мне, а в принятом им самим неверном решении взять деньги от могучих, грубо нарушив свои обязанности, как куратора группы на практике. Ну ничего, буду за ним присматривать. Он настолько открыто выражает свои эмоции, что легко будет понять, когда он созреет для мести. Между тем, я ему сам еще не отомстил, и если он попытается что-то против меня затеять прямо на войне, то я тоже наплюю на запреты вендетты во время военных действий и что-нибудь интересное для него придумаю. Равуин страдает помаленьку, потому что просто пытался меня отчислить, а вот с этим типом все сложнее. Он неоднократно оказывал полное содействие могучим в их попытках меня убить. Тут уже пукающими игрушками ему, как равуину, не отделаться. Прибыл грандмаг-алхимик. За несколько секунд деловито открыл портал. И мы все проследовали на войну. В портал я заходил в полной готовности немедленно по прибытии оказаться в гуще военных действий. Бывало такое со мной несколько раз, так что ни о какой расслабленности, с учетом этого опыта, и речи не шло, что бы там мне ни обещал ректор. Я прикидывал, куда и как деваться при разных вариантах развития событий, но все оказалось достаточно буднично. Мы вышли посредине тихой и спокойной равнины. Несколько небольших рощ слева, несколько справа. Температура на 5-6 градусов выше, чем при отправлении. И тишина, как будто в этих краях и нет никакой войны. А встречал нас всего один человек, парень на несколько лет старше меня по возрасту. Мы вышли из портала, парень подождал, пока он не закроется, затем громко сказал. «Я лейтенант Парекс. По приказу командующего 3-м корпусом Королевской армии его сиятельства принца Тибора, встречу и провожу вас до наших квартир. Это не больше километра отсюда, вон за той рощей». И он показал в направлении самой густой рощи слева. «Ага, Тибор, самый младший принц, наследник номер 3, если что случится с королем». Я собирал информацию о принцах. Естественно, главным источником сведений была Джоан, которая частенько с ними встречалась. Все остальные категорически не хотели сплетничать о принцах. Их можно было понять. Так и доболтаться до обвинения в государственной измене недолго. К счастью, в будущем о принцах уже говорили без стеснения. Они давно были мертвы к моменту, когда я о них вообще услышал. И Тибор был самым приличным из них. К сожалению, он, как и остальные принцы, а также король, был порабощен своим магическим питомцем и в войне принимал участие на стороне демонов. На ней он и погиб, но пока что жив. И кто знает, подчинил ли его уже сейчас Маркон. Если да, то нужно держаться от него подальше. Свернув за рощу, мы увидели низину, а в ней множество палаток, в которых и расположились войска. К нам навстречу уже шагал моложавый генерал. Скорее всего, один из заместителей принца. Не будет же тот сам заниматься всеми вопросами управления корпусом. Что это генерал, было видно как по его форменной одежде, так и по дорогому головному убору. Я видел такое в учебниках. Такие сейчас носят только высшие военные чины. Когда воевали с демонами, нам уже было не до стандартной красивой военной формы. Там уже все носили, что удавалось добыть. А сейчас все строго и красиво. Келлерт вышел ему навстречу, чтобы доложить о нашем прибытии. В докладе я услышал и имя генерала. Его звали Рагуном. Выслушав доклад, генерал кивнул и начал отдавать распоряжения. Боевых магов отправил в одну сторону, лекарей в другую. Проводник, что нас встречал, помогал определиться с тем, куда именно нужно двигаться. Через несколько минут перед генералом остались только я и сам Келлерт. Генерал посмотрел на меня несколько удивленно. Естественно, что я выглядел странно среди возрастных преподавателей. Келлер тут же доложил по поводу меня. «Это студент первого курса Эйсон. Очень хорош в боевой магии. И у него есть для вас личное письмо от ректора, которое пояснит ситуацию». Я протянул свиток генералу. Он с интересом, окинув меня взглядом, распечатал письмо и быстро его прочитал. Потом, кивнув задумчиво, спросил меня. «И кем ты себя видишь в нашей армии, сынок? Какое подразделение считаешь для себя подходящим?» «Вижу себя максимально полезным для армии солдатом, сэр», — четко доложил я. «Но буду признателен за возможность служить в разведке». «Для службы в разведке нужен большой опыт, сынок», — благожелательно сказал генерал. «Но чтобы ты не расстраивался, я дам тебе такой шанс. Отправляйся в распоряжение нашего капитана Рухиса. Он отвечает за всю разведывательную деятельность. Если пройдешь тест, который необходимо выдержать, то у тебя будет такая возможность. Ну, а если нет, снова подойдешь ко мне, и мы найдем тебе другое местечко». «Спасибо, сэр». Тут как раз вернулся наш проводник и повел меня к капитану. Дошли до высокого шатра, проводник нырнул в него и через минуту вышел вместе с офицером лет 40. Мужчина был среднего роста, усатый, со строгим профилем, серые глаза казались больше стальными по оттенку. «Студент Королевской Академии Магии Эйсон прибыл для прохождения теста на пригодность к разведке», — доложил я, вытянувшись в струнку. «Не знал, что дело зашло так далеко, что мы начали призывать уже и студентов. Какой у тебя курс, сынок?» «Да уж, я выгляжу так молодо, что каждый встречный офицер первым делом называет меня сынком. Первый курс, сэр. И думаю, все не так плохо. Со мной просто так получилось. Остальные студенты пока что находятся в стенах академии». «Особый случай, значит», — задумчиво кивнул капитан. «Проштрафился? Прислан для исправления?» «Никак нет, сэр», — открыто улыбнулся я в ответ. «Хочу заслужить уважение, сэр». «Главное, не посмертно. Смертники мне тут не нужны, у нас не тот профиль». «Полностью согласен, сэр. Глупо умирать, когда можешь принести гораздо больше пользы армии и своей стране, оставаясь живым». «Такой настрой мне нравится. Впрочем, это не означает, что тебе не нужно сдавать необходимый тест. Его все проходят. Кто не пройдет, для разведки не годится». «Буду рад приступить по вашему указанию к тесту, сэр». «Тогда скидывай оружие и доспехи в моей палатке. Они тебе пока не понадобятся». Разоружаясь, я смотрел убранство палатки изнутри. Обычная походная утварь, раскладная кровать, сундук для вещей, ковер под ноги. Точно такие же были и у наших офицеров в будущем. Тянуть никто не стал. Первый тест на внимательность назначили уже через 5 минут. В промежутке я успел немножко переговорить с проводником. Он что-то задержался. Может, хотел посмотреть, как меня будут тестировать. Мало ли, тоже хочет в разведку перевестись. Но он не сообщил мне ничего нового, что я не знал бы уже от ректора. Мы находились в резервном лагере. Тут формировался полнокровный корпус из старого состава и добровольцев, который пойдет воевать по мере готовности. Похоже, что ход военных действий не настолько напряженный, чтобы было необходимо кидать подкрепление прямо с колес. Вон, у них есть время пополнить корпус по нормам военного времени без особой спешки. Как это не походило на ту войну, в которой я участвовал. Тест на внимательность пройти было чрезвычайно легко. Всего-то и требовалось за секунду запомнить расположение на столе 12 предметов и дать им краткое описание. Я просто-напросто вошел в легкий транс и в итоге выполнил тест со 100% результатом. Заинтересовавшись, капитан, наблюдавший за моим испытанием, подошел поближе и молча добавил еще 4 предмета, достав их из своих карманов, после чего кивнул, распорядившись провести тест заново. Мне было велено отвернуться, теперь уже 16 предметов поменяли местами. Я повернулся на секунду, снова отвернулся и принялся перечислять. Для меня это не составило никакой сложности. Ухмыльнулся только, увидев, что схитрили, часть из предметов на столе заменили на другие, и, в частности, исчезло все, что выложил на моих глазах из карманов капитан. Специально меня пытались запутать, но ничего не вышло. Капитан явно удивился, и это было заметно по его лицу. Я снова получил 100% результат, и, конечно, тут не привыкли к первокурсникам, которые вовсю владеют техниками транса. Не учат транса в таком возрасте ни в одной академии, считают это слишком опасной техникой для такого молодого возраста. Все верно, если увлечься трансом, не давая организму воздуху, можно нанести себе немалый вред. Так что действительно лучше преподавать в мирное время эту технику людям постарше. Ну а когда война идет на выживание без передыха, то всем уже плевать на такие запреты. Этот тест объявили успешно пройденным и дали мне 10 минут отдохнуть перед следующим. «Нам нужно проверить, насколько ты хорош в ближнем бою без магии. Только учти, что с тобой будут сражаться солдаты, которые магией не владеют», — велел мне капитан. «Так что и сам магией не пользуйся». «Есть, сэр», — ответил я. На испытание меня повел выделенный для этой миссии капитаном сержант, по виду бывалый служака, старше его лет на 10. «Меня Андрей кличут», — добродушно сказал он. «И ты серьезно отнесись к предупреждению капитана. Ты же маг. Вы непривычно драться без магии. Никаких магических трюков. За этим будет следить эксперт. Такой же маг, как и ты, только сильнее. Если зашибешь магии солдатиков, не то что в разведку не попадешь. Капитан тебя под суд отдаст». «Я не собирался жульничать. К чему мне это, портить о себе впечатление?» — пожал я плечами. «Ну и молодец!» — похвалил меня Анри. Только что по голове не потрепал, рука даже потянулась, но он ее вовремя одернул. «Совсем они меня за мелкого пацана держат. Ничего, скоро иллюзии рассеются, и все поймут, что внешность обманчива». Арена для боя оказалась расположена в низине. Земля плотно утоптана. Круг радиусом в 15 метров.